Глава 9. Фанни не слишком ошибалась, не ожидая, что мисс Крофорд станет писать ей теперь столь же часто, как прежде. До следующего письма Мэри прошло много больше времени, чем до последнего в Мэнсфилд-парк. Но она ошибалась, думая, что, получая письма реже, она вздохнет с облегчением. Вот еще один странный оборот души. Когда письмо, наконец, пришло, она ему поистине обрадовалась. В ее нынешнем изгнании, оторванности от хорошего общества и ото всего, что обыкновенно ее интересовало, письмо, хотя от кого-то из того круга, где пребывало ее сердце, написанное с любовью и не без изящества, было так желанно. Извинением за то, что не писала раньше, мисс Крофорд служила обычная ссылка на все большую занятость. «А теперь, когда я начала, — продолжала Мэри, — мое письмо не заслуживает, чтобы вы его читали, так как не будет в нем под конец нежного признания в любви, не будет 3-4 строк, исполненных горячего чувства, от самого преданного на свете Г.К., ибо Генри в Норфолке. 10 дней назад дела призвали его в Эверингем, а, возможно, это только предлог, чтобы, как и вы, пуститься в дорогу. Но уж так оно есть, и, кстати сказать, его отсутствием более всего и объясняется нерадивость его сестры. Ведь уже не слышно было напоминаний: «Что ж, Мэри, когда ты напишешь к Фанни? Разве не пора написать к Фанни, которые бы меня пришпорили?» Наконец-то, после различных попыток встретиться, я повидалась с вашими кузинами, дорогой Джулией и нашей дорогой миссис Рашот. Вчера они застали меня дома, и все мы обрадовались друг другу. Со стороны показалось бы, что мы очень обрадовались друг другу, но я и вправду думаю, что мы слегка обрадовались. Мы столько всего могли порассказать. Хотите знать, какое лицо стало у миссис Рашот, когда помянули ваше имя? Я не привыкла думать, что ей недостает самообладания, но для вчерашней встречи его не достало. Вообще же из них двоих Джулия держалась лучше, по крайней мере, когда речь зашла о вас. С той минуты, как я заговорила о Фанни и говорила о ней, как подобает сестре, миссис Рашот переменилась в лице и не оправилась до самого конца. Но еще придет день, когда она опять будет хороша. У нас есть приглашение на ее первый прием, на 28-е. Тогда она опять предстанет во всей красе, ибо откроет двери одного из лучших домов на Уимпл-стрит. Я была там 2 года назад, когда этот дом принадлежал леди Лейселс, и мне кажется, лучшего не сыскать во всем Лондоне. И тогда она без сомнения почувствует, что, грубо говоря, получила сполна все, что ей причитается. Генри не мог бы предоставить ей такой дом. Надеюсь, она будет об этом помнить и в меру своих сил будет довольна, воображая себя королевой во дворце, пусть даже королю лучше оставаться в тени. А так как я не имею желания бесить ее, я никогда более не стану терзать ее слух вашим именем. Мало-помалу она отрезвеет. Сколько я знаю и догадываюсь, барон Уилденхейм все еще ухаживает за Джулией, но, кажется, его не слишком поощряют. Она может сделать лучшую партию. Знатный бедняк, незавидный жених. И я не представляю, чтобы он мог понравиться, ведь если отнять у бедняги барона его пустословие, у него останется один только пустой кошелек. Ваш кузен Эдмунд не торопится. Его верно задерживают обязанности в приходе. Быть может, в Торнтон-Лейси требуется наставить на путь истинный какую-нибудь старую грешницу. Я не склонна воображать, будто он забросил меня ради грешницы молодой. Прощайте, милая душенька Фанни. Для Лондона это письмо длинное. Напишите мне в ответ славное письмецо, чтоб порадовать глаз Генри, когда он воротится. И представьте мне отчет обо всех удалых молодцах-капитанах, которыми вы пренебрегаете ради него». Письмо это давало богатую пищу для размышлений, и по большей части размышлений нерадостных. И однако при всем неудовольствии, какое оно вызвало, оно соединило Фанни с тем, о ком она неотступно думала, поведало ей о людях и событиях, которые никогда не пробуждали в ней такого любопытства, как теперь. И она была бы рада знать, наверное, что подобные письма станут приходить всякую неделю. Только переписка с тетушкой Бертрам вызывала у ней более интересу. Что же до портсмутского общества, которое возместило бы несовершенство ее нынешнего дома, в кругу знакомых маменьки и папеньки не было никого, кто мог бы хотя в малой мере ее удовлетворить. Не нашлось ни единого человека, ради которого ей захотелось бы преодолеть свою робость и застенчивость. На ее взгляд все мужчины были грубы, все женщины развязаны, и те, и другие дурно воспитаны, и встречи со старыми и новыми знакомыми ей были столь же мало приятны, как им. Молодые особы, которые поначалу взирали на нее с некоторым почтением, поскольку она приехала из семьи баронета, скоро оскорбленно сочли ее гордячкой. А так как она ни на фортепианах не играла, ни роскошных ротонд не носила, они при дальнейшем размышлении уж, конечно, не признали за ней право на превосходство. Первым утешением, которое получила Фанни взамен всех домашних зол, первым, которое при своей рассудительности могла полностью принять и которое обещало быть отнюдь не кратковременным, оказалось более близкое знакомство с Сьюзен и надежда быть ей полезной. Сьюзен всегда вела себя мило со старшей сестрой, но свойственная ей резкость и решительность удивляла и тревожила Фанни. И прошло по меньшей мере 2 недели, прежде чем она стала понимать характер, столь разительно отличный от ее собственного. Сьюзен видела, что дома много идет не так, как следует, и хотела навести порядок. Неудивительно, что 14-летняя девушка, пытаясь по собственному разумению, без чьей-либо помощи, все переменить, ошибалась в выборе средств. И в скорости Фанни уже была склонна больше восхищаться природным светом в душе Сьюзен, который позволял девочке отличать дурное от хорошего, чем сурово судить ее за неизбежные при этом ошибки в поведении. Сьюзен опиралась на те же истины и следовала той же системе, что и сама Фанни. Но Фанни, более мягкая, покладистая, не решилась бы утверждать их действиями. В тех случаях, когда Фанни лишь отошла бы в сторону и заплакала, Сьюзен старалась делать дело. А что от ее стараний был толк, нельзя было не заметить. Как неплохо было в доме. Без вмешательства Сьюзен явно было бы еще хуже. И ее-то вмешательство удерживало и маменьку, и Бетси от иных весьма оскорбительных крайностей, которым вели потачки и невоспитанность. В каждом споре с маменькой разум был на стороне Сьюзен. Но миссис Прайс никогда не проявляла той материнской нежности, которая смогла бы смягчить дочь. На долю Сьюзен никогда не доставалась та слепая любовь, которая сеяла зло вокруг нее. Маменька не питала к ней благодарности за любовь в прошлом или в настоящем, что помогло бы Сьюзен легче мириться с чрезмерной любовью, обращенной на других. Все это понемногу стало ясно для Фанни, и понемногу в ней родилось смешанное чувство сострадания и уважения к Сьюзен. Однако она не могла не видеть, что сестра ведет себя неправильно, порою очень неправильно. Ее попытки навести порядок часто никуда не годятся и не ко времени, а ее вид и манера выражаться часто совсем уж непростительны. Но Фанни начала надеяться, что все это можно исправить. Она заметила, что Сьюзан смотрит на нее снизу вверх и хочет, чтобы сестра была о ней доброго мнения. И как не нова была для Фанни роль авторитета, как не нова была мысль, что она способна кого-то вести или наставлять, она все-таки решила, что иной раз и вправду можно намекнуть Сьюзан то на одно, то на другое, и ради ее же пользы постараться высказывать кое-какие справедливые понятия, привитые ей самой более подобающим воспитанием, о том, чего заслуживает каждый человек, и как разумнее было бы вести себя Сьюзан. Оказывать влияние на Сьюзан, или, по крайней мере, пользоваться им сознательно, Фанни начала после одного доброго поступка, на который по своей деликатности решилась далеко не сразу. Ей в первые же дни пришло на ум, что небольшая сумма денег могла бы навсегда положить конец вечным баталиям из-за яблока раздора, серебряного ножика. А богатство, каким она обладала, 10 фунтов, данные дядюшкой при расставании, позволяли ей не только в мечтах, но и на деле быть щедрой. Но она вовсе не имела ни привычки благодетельствовать, кроме как совершенным беднякам, ни опыта избавлять от бед или одарять милостями ровню, и слишком страшилась, вдруг домашние подумают, будто она строит из себя знатную даму, а потому не сразу сумела одолеть опасения, будто не пристало ей сделать подобный подарок. В конце концов, она его все же сделала. Серебряный ножик был куплен для Бетси и принят ею с восторгом, а, будучи новым, показался ей лучшие желания прежнего. Сьюзен утвердилась в правах владелицы своего ножика, так как Бетси великодушно заявила, что теперь, получив подарок другой куда красивей, она уже никогда опять не позарится на тот. И на долю равно довольной маменьки не пришлось ни единого упрека, хотя Фанни побаивалась, что без них не обойдется. Фаннин поступок был полностью вознагражден, не стало источника домашних ссор, и это открыло Фанни сердце Сьюзан, дало ей новый предмет любви и интереса. В Сьюзан обнаружилась душевная тонкость. Довольная, что стала хозяйкой сокровища, за которое воевала не менее 2 лет, она, однако, боялась, вдруг старшая сестра осудила ее, и она заслуживает упрека за то, что ради спокойствия в доме пришлось сделать эту покупку. Нрав у Сьюзан был открытый. Она призналась в своих страхах, винила себя, что так горячо спорила, и с этого часу, поняв, какая это достойная натура, и видя, что Сьюзан всей душой стремится заслужить ее доброе мнение и внимать ее суждениям, Фанни вновь ощутила блаженство любви и стала лелеять надежду оказаться полезной душе, которая так нуждается в помощи и так ее заслуживает. Она дала совет. Совет столь разумный, что, обладая здравым смыслом, нельзя было ему воспротивиться, и сделала это крайне мягко и тактично, чтобы не уязвить нрав от совершенства далекий, и нередко с радостью замечала, что совет пошел на благо. Большего и не могла ждать та, которая, видя, сколь необходимы и целесообразны смирение и терпимость, видела также, со всей остротой понимания и сочувствия, все, что ежечасно должно было досаждать такой девушке, как Сьюзан. Всего более изумлялась она не тому, что, уже понимая, как это недостойно, Сьюзан раздражалась и забывала об уважении и терпимости, но что наперекор всему так много понимала, о многом имела такие верные представления, и что у ней, выросшей среди невнимания и заблуждений, сложились такие верные понятия о том, как быть должно, у ней, не имевшей своего кузена Эдмунда, который направлял бы ее мысли и определял ее убеждения. Задушевная дружба, возникшая таким образом меж ними, пошла на благо обеим. Сидя вместе наверху, они хоть зачастую избегали домашней сумятицы. Фанни обрела покой, а Сьюзен научилась понимать, что спокойные занятия отнюдь не несчастье. Огня в камине не разжигали, но сидеть в холоде было не в новинку даже для Фанни, и тем меньше огорчало ее, что напоминало о восточной комнате. Только в этом и нашлось сходство. Размер, освещение, обстановка и вид из окна — все было здесь совсем другое. И частенько Фанни тяжко вздыхала, вспоминая свои книги и шкатулки, и множество уютных тамошних мелочей. Постепенно девушки стали проводить наверху большую часть утра, поначалу только за рукоделием и разговорами, но несколько дней спустя воспоминание о мэнсфилдских книгах стало таким властным и настойчивым, что Фанни вновь неодолимо потянуло к чтению. В родительском доме не было ни единой книжки, но богатство расточительное и отважное, и часть богатств Фанни перекочевала в библиотеку, выдающую книги на дом. Она абонировалась, девясь тому, что хоть что-то предприняла сама, девясь своим поступкам во всех отношениях, иметь собственный абонемент в библиотеку, самой выбирать книги и при выборе думать о чьем-то совершенствовании. Однако вот так оно вышло. Сьюзен еще ничего не читала, и Фанни жаждала поделиться с нею своими первыми радостями и внушить ей вкус к биографиям и поэзии, к тому, чем восторгалась сама. Вдобавок, в этом занятии она надеялась утопить иные воспоминания о Мэнсфилде, которые слишком легко завладевали ее душой, если заняты были только ее пальцы. И особливо теперь надеялась, что чтение отвлечет ее мысли, не даст им следовать за Эдмунтом в Лондон, куда он поехал, как сообщала ей в последнем письме тетушка. Фанни не сомневалась, к чему это приведет. Над нею грозно нависло обещанное извещение о свадьбе. Стук почтальона по соседству теперь уже всякий раз ужасал ее, и если чтение хоть на полчаса избавит ее от этой мысли, уже и на том спасибо.